Резюме. Когда я писал этот текст, пискнувший телефон принес СМС из Бомбея от моего теперь уже взрослого ребенка, устроившего себе гэп-тревелинг. Пусть пока его доходы и несопоставимы с размером наследства, которое он однажды получит. Совершенно дикий город. Утром час ехали через чудовищные трущобы, никаких правил, бешеные толпы людей и резкие запахи. Сейчас лежим в снятой на несколько часов чиповой комнате и приходим в себя. Обнимаю. И понял, что не про все варианты в жизни после денег упомянул. Потому что есть еще эскапизм, полное бегство от цивилизации, когда абсолютно успешные люди зависают навсегда в Индии, смешиваясь с толпой или просто курят бамбук на пляже в Гоа. Есть полная смена профессии, когда управляющие хедж-фондов становятся инструкторами по дайвингу или сноубордингу, и опять же видят в этом смысл. Ведь деньги — это энергия, которую ты накопил. Ею можно разрушать города, как разрушается сейчас старая двухэтажная Москва где-нибудь в районе Белорусской, а можно создавать планеты. Единственное, что глупо делать, добравшись до больших денег, это приумножать их ради приумножения. Хотя это тоже, пожалуй, вариант, хотя и совершенно другая тема. 2007 год.